Глава третья. Весь вечер воскресенья Лена вспоминала нового знакомого, но подспудно размышляла, лететь ли ей на соревнования на Сейшелы или нет. Дело это, конечно, дорогое, но спонсор вроде бы имелся. Евротрастбанк готов оплатить дорогу и взнос участника. Взамен Лена обязана разместить на парафойле эмблему и логотип банка и в своих интервью обязательно говорить о том, что всеми успехами обязана именно этому надежному банку. Подобное вполне устраивало совсем недавно и Самохину, и банк, но теперь нынешний начальник отдела общественных связей банка Саша Труханов требовал возобновления отношений. Почти 4 года они встречались, и все было хорошо. Лена ожидала не только подарков и признания в любви, но предложение руки и сердца. Но Труханов ограничивался лишь спонсорством, тем более лично ему это спонсорство ничего не стоило. Познакомились они на пляже в Сестрорецке. Лена парила над поверхностью залива, внизу блестела вода, на песке люди загорали, играли в волейбол или в карты, кто-то пил вино, а кто-то поглядывал вверх на пролетающие воздушные змеи, которым цеплялись человечки. Потом Лена и сама легла на песке, чтобы отдохнуть от гидрокостюма и позагорать. К ней подошел молодой человек и произнес: «Хотел узнать, каково там под облаками. Увидел вас, и вся решимость пропала. Может быть, обменяемся телефонами? Встретимся, вы мне расскажете». «Под облаками замечательно, а номер своего телефона я случайным знакомым не даю», — ответила Лена. Но когда посмотрела на парня, почему-то ей вдруг не захотелось, чтобы он удалился так же внезапно, как и появился. А парень присел на корточки и улыбнулся. «Меня зовут Саш Труханов. Мне 25 лет, работаю в банке и не женат». Улыбка у него была настолько обаятельная, что Лена окончательно растерялась. Саша приехал позагорать с друзьями молодой парой и на их машине. Но, как потом выяснилось, автомобиль старенький BMW был его. Он тогда солгал, надеясь, что друзья уедут пораньше, а он останется с понравившейся ему девушкой, которая его и довезет до города. Лена довезла Сашу до самого порога его дома. Она была очарована новым знакомым. К тому же он обещал поговорить в банке насчет спонсорства. И ведь договорился, хотя тогда был рядовым сотрудником отдела общественных связей. Правда, договорился только о ее встрече с руководством, а потом уж на той самой первой встрече Лена решила все сама. Ей даже предложили сняться в телевизионной рекламе. Потом этот ролик гоняли почти год по разным каналам. Лена взлетает высоко на своем кайтборде, ветер треплет волосы, и она кричит: «Какая красота! Какой вид! Я могу взлететь еще выше, потому что с Евротрастбанком мне ничего не страшно!» Реклама примелькалась, и Лену даже иногда узнавали в магазинах или просто на улицах. Однажды вечером к ней подошел не очень трезвый мужчина и спросил сурово: «Ну что, не страшно тебе?» Было темно, а потому разобрать, кто и зачем подходит, не представлялось возможным. Лена уже мысленно прикидывала, что лучше сделать: сначала подсечку или сразу ударить ногой в печень. Но мужчина вовремя заговорил: «Ну и правильно, а вообще-то я у вашего банка сигаретку стрельнуть хочу». Сигарет не было, но мужчина не обиделся и даже сказал, что она очень добрая девушка. Это видно по ее глазам. Когда-то Лена встречалась с Сашей Трухановым. Саша даже начал заниматься вместе с ней кайтингом, но очень скоро сломал руку и бросил. А потом женился на дочери какого-то деятеля из Минфина. То есть сначала женился, а потом сломал руку. Отношений с Леной разрывать не собирался, но когда явился к ней в гипсе, но с букетом и с улыбкой честного человека на лице, она его не пустила и цветы не приняла. Через дверь он назвал Лену дурой и сказал, что спонсорство закончилось. Но, тем не менее, продолжал спонсировать, иногда звонил и намекал на свои неугасающие чувства и к ней, и к экстриму. Саша Труханов, всегда улыбчивый и очень ухоженный, выглядел моложе своих лет. Какое-то время он нравился Лене, она даже думала, что влюблена в него, вероятно, от того, что других кандидатов не было. Последнее обстоятельство иногда огорчало. 1918 год, 30 августа. Вера поднялась по лестнице, свернула в коридор и остановилась у двери кабинета хозяина. Она вошла бы сразу, но за неплотно прикрытой дверью разговаривали мужчины. «Перейти границу достаточно сложно», — говорил камергер Росляков. Но перебраться туда — это только половина дела. Гражданская война у них еще в мае закончилась. Но только Бог знает, где сейчас финские красные. По лесам бродят или на хуторах сидят. Мой человек имеет окно на границе. С той стороны его люди примут вас, но ведь до Гельсингфорса сопровождать не будут. Простите, я по-старому называю. Теперь у них не Гельсингфорс, а Хельсинки. Будете сами добираться, а опасность существует. Могут как красных шпионов задержать и расстрелять на месте, тем более, что при вас такие капиталы. Вообще, мой вам совет — говорите на той стороне, что вы друг генерала Маннергейма. Тогда они вряд ли рискнут что-либо делать с вами. Он у них сейчас большим уважением пользуется. Как-никак спас страну от революции. А увидите Карла, передайте от меня привет. Обязательно. И за совет спасибо. Прозвучал голос Долгорукова. Тут же зазвенели струны. Вероятно, князь держал в руках гитару и решил проверить ее звучание. Он тихо пропел. Четвертые сутки пылают станицей. Горит под ногами донская земля. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. Он оборвал песню и произнес: если бы не нейтралитет казаков, то не было бы сейчас советов. Ведь они сами выбрали Каледина атаманом войска донского. Он ликвидировал советы во всей Донской области. А когда Алексей Максимович попросил у них артиллерию, старшины отказали. Казаки спокойно наблюдали, как мы поначалу теснили Антонова Овсиенко с Сиверсом, а присоединиться к нам не захотели. Потом красные собрали казачьих старшин и все равно расстреляли за этот их нейтралитет. Когда же Корнилов известил, что уходит со своими отрядами на Кубань, этим бегством он открыл фронт. Мы отходили к Таганрогу вдоль Дона, по нам била артиллерия, снег был черным от гари. Полторы сотни штыков у нас оставалось. Да и то это были юнкера, кадеты, гимназисты. Мальчишки плакали от горя. «А что за поручик Голицын?» — спросил Росляков. «Или это просто поэтический образ?» «Константин Голицын — поручик, очень приятный молодой человек. Не знаю, жив ли. А песню написал генерал Гончаренко, но он на Украину ушел. Меня ранили, возможности скрыться не было. Не знаю, кого благодарить, но переодели меня раненого под Таганрогом в матросскую форму. Это и спасло. Стоять под дверью и слышать чужой разговор было верхом неприличия. Вера давно бы уже зашла, но боялась предстать пред мужчинами со счастливым лицом. Она улыбается с самого утра и даже по городу шла, радуясь тому, что светит солнышко. Бегают мальчишки, продавцы газет, поют канарейки в клетках, выставленных на подоконниках растворенных окон. Все было переполнено счастьем, которое пришло к ней самой накануне. Вечером, когда погасили электричество, уже лежа в постели, Вера вдруг поняла, что не может заснуть. Ей хотелось лежать и думать о своей любви, мечтать о нем, который совсем рядом, через комнату от нее. Человек, которого она любит уже давно, с той поры, когда впервые увидела в царском селе высокого и улыбающегося юнкера, приехавшего к ним в дом вместе с родителями. Для чего его привезли тогда на детский праздник? Алексей был уже почти взрослым, и все-таки он поцеловал ей руку и сказал, что ослеплен ее красотой. Это был первый комплимент в ее жизни. Именно тогда Вера и полюбила его, даже не понимала, что это любовь, но уже знала, что это навсегда. И тогда она встала с кровати, набросила на плечи чужой мужской халат, который ей выделил камергер, взяла свечу и вышла в коридор. Вышла так стремительно, что пламя качнулось и едва не погасло. Но тут же фитиль вспыхнул снова. Вера подошла к его двери и постучала. Дверь не сразу, но распахнулась. На пороге стоял растерянный молодой князь Долгоруков. «Не осуждайте меня», — произнесла Вера. «Но я не могу жить без вас». Алексей пропустил ее в едва освещенный двумя догорающими свечами кабинет. «Проходите. Мне давно уже есть, что вам сказать». Долгоруков взял свечу из ее руки, и тогда Вера обхватила его шею двумя руками, прижалась и шепнула, готовая расплакаться от своей любви и решимости. «Не бросайте меня, пожалуйста. У меня, кроме вас, никого нет на свете». Свеча догорала, и было далеко за полночь. Где-то далеко, вероятно, в кабинете хозяина, один раз ударили часы, отмечая половину какого-то часа. Но только какого — непонятно. Но это было уже неважно. Произошло то, что должно было произойти. Вера мечтала стать его женой и стала ей. И теперь Алексей целовал ее руки и плечи, говорил, что когда с простреленной грудью лежал в чужом таганрогском сарае, и ему казалось, что он умирает, то страдал он не от боли или голода, а от одного страха — не увидеть ее никогда больше. И она целовала темное пятно шрама на его груди, гладила его голову. А потом вдруг за окном в темном таврическом саду зазвучала гармошка, и чей-то пьяный голос заорал. «Где-то в палатке, забрызганной кровью, матросы рядами сидят, там на руках у сестры помирает красный балтийский моряк». Потрескивала свеча, поставленная не на подсвечник, а в серебряную пепельницу. Бледный свет плясал по стенам, отражался в стеклах старых фотографий, вставленных в деревянные рамки. На этих снимках были незнакомые люди, счастливые от того, что не дожили до этих окаянных дней. «Не плачь ты, сестрица, не плачь ты, родная, не надо так громко рыдать. Нас еще много, аж целая рота, и каждый готов помирать». Гармошка звучала весело, и голос, оравший в таврическом саду, был переполнен радостью.